Анна Князева. Улика номер 13. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Я не отправился на Луну, я уехал гораздо дальше, ибо время – наибольшее расстояние между двумя точками. Теннесси Уильямс, стеклянный зверинец. Глава первая. Печальные хлопоты. Смерть тети Руфи была как реплика из театральной сцены, внезапной и одновременно предвиденной. Ввиду преклонного возраста это было естественным, однако сам факт смерти никак не вязался с ее артистичной и беспокойной натурой. О наследстве Анна Стерхова узнала после похорон, на которые приехала вместе с матерью. Прошло полгода. Теперь, сидя за рулем автомобиля, ожидая встречи с адвокатом, она испытывала некую тревогу и нетерпение. Всю дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга Анна представляла себе квартиру тетушки Руфи с привычным запахом пыли и сумраком бархатных штор, ее саму одетую в неизменный фиолетовый халат-кимоно. Квартира на Лиговском проспекте хранила сокровища прошлого, винтажные наряды, старинные аксессуары и бутафорские ширмы, которыми тетя Руфь украшала свою жизнь. До выхода на пенсию Руфь Адамовна Елизарова служила костюмером в драматическом театре и знала все о костюмах любых эпох. Бескомпромиссной в работе она стояла насмерть, когда устаревшие костюмы снимали с баланса для утилизации. Напрасно ее убеждали, что это всего лишь постановочные средства. Для Руфи Адамовны сценические костюмы были дороже родных детей. Возможно, потому что детей у нее не было. В результате стычек с администрацией самые ценные экземпляры переезжали из костюмерного цеха в ее квартиру. В детстве Анна часто гостила у тетушки Руфи в Питере, пока ее мать устраивала личную жизнь в Москве. Они весело проводили время, как две сверстницы. Вместо супа ели мороженое, примеряли сценические платья и шляпы, разыгрывали сцены из старых французских фильмов. И каждый раз, когда расставались, у Анны возникало чувство потери. Теперь занавес опустился, театр тетушки Руфи сыграл свой финальный акт. Двигаясь по дороге, Анна размышляла о том, что тетя Руфь была необычной женщиной, не подвластной обыденным людским представлениям. От этих мыслей ей сделалось грустно, и она острее ощутила горечь утраты. Серые дома и деревья, погруженные в осеннюю меланхолию, тянулись вдоль дороги и вполне отвечали ее настроению. Выехав из Москвы вечером, утром Стерхова уже прибыла в Санкт-Петербург. С трудом отыскав парковку, Анна вошла в парадное и по широкой лестнице поднялась на второй этаж. Дубовая, покрытая лаком дверь, была до боли знакома. Мысль о том, что тетушка Руфи уже никогда ее не откроет, была невыносима. Еще невыносимее было думать, что и в самой квартире тетушки больше нет. Анна вошла в прихожую, бросила сумку на банкетку и прошлась по комнатам. В отсутствие тети Руфи театральная роскошь квартиры поблекла и уже не производила прежнего впечатления. Остановившись в спальне у зеркала, она сорвала с него черный креп, взглянула на свое отражение и поправила волосы, словно ободряя себя обыденным жестом. В гостиной раздался телефонный звонок, и Анна вернулась, чтобы ответить. «Ты уже там?» – спросил голос матери. «Как видишь», – ответила она. «Почему не брала мобильник?» «Не слышала, сумка с телефоном была в прихожей». «Ну, и что? С адвокатом уже встречалась?» «Он придет к 9:00». «В квартиру тети Руфи?» – удивилась мать. «Мы и так договорились», – сказала Анна. «А почему бы ему не принять тебя в адвокатской конторе? У него в этой части города дела, вот он решил совместить. И все же я не понимаю». «Чего?» Чувствую, что мать вот-вот вернется к болезненной теме. Анна ее опередила. «Ты опять про наследство? Если хочешь, я все перепишу на тебя». «Да разве же в этом дело?» — возмущенно вскрикнула мать. «Здесь дело принципа. Я и родная сестра, а ты всего лишь племянница». «Мама, тетя Руфь умерла. Вот что страшно». «Прости». На том конце раздался жалобный плач. «Теперь у меня никого не осталось». «У тебя осталась я», — напомнила Анна. «Ты дочь», — скорбно вздохнула мать. «Из моей прошлой жизни никого не осталось. Руфа была последней. Так или иначе, это случилось, и уже ничего не изменить. Прости меня, доченька. И ты прости меня, мама». Окончание разговора было умиротворенным, что несколько улучшило впечатление и не оставило неприятного осадка в душе. В дверь позвонили, и, как показалось, квартира сразу ожила, по крайней мере, в ней началось движение. Анна открыла дверь и впустила в прихожую полного, похожего на кабанчика адвоката Сошникова, с которым уже встречалась после похорон тетушки Руфи. «Приветствую вас!» Он снял шляпу и, встряхнув, повесил на крюк. Туда же пристроил плащ. «На улице дождь, вы не промокли?» «Когда я приехала, было сухо», — ответила Анна. «Идемте в комнату, Эдуард Николаевич». Адвокат проследовал в гостиную и устроился за столом, накрытым бархатной скатертью, там, где они сидели полгода назад при оглашении завещания. «Теперь вам предстоит подписать необходимые документы», — сказал Эдуард Николаевич и вытащил из портфеля папки. «Напомните мне, пожалуйста, что еще завещала мне тетушка, кроме квартиры?» — спросила Анна. «Это по ходу дела», — ответил он. «В завещании Руфи Адамовны содержится формулировка: все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю своей племяннице Анне Сергеевне Стерховой. Теперь я, как душеприказчик покойной, подробно все расскажу. Согласно завещанию, в вашу собственность переходит квартира на Лиговском проспекте, в которой сейчас мы находимся. Соответственно, все, что здесь есть, тоже ваше. Вот документы, но...» — Сошников поднял палец. «Кое-что покойная обозначила отдельным пунктом в завещании». «Что?» — удивилась Анна. «Коллекцию сценических костюмов, состоящую из 109 единиц». «Зачем? Разве это не подразумевалось завещанием, как то, что находится в квартире?» «Могу лишь предполагать», — сказал адвокат. «Возможно, завещательница хотела, чтобы вы позаботились о коллекции должным образом». «Костюмы были ей дороги», — согласилась Анна. «Рискнул предположить, что вы захотите их кому-нибудь передать. В таком случае отдельное упоминание коллекции в завещании весьма упростит вам задачу». «Об этом я еще не подумала, но, скорее всего, так и сделаю». Сошников вытащил телефон и, порывшись в нем, снова заговорил. «Осмелюсь предложить хороший вариант – музей театрального искусства. Не думаю, что они возьмут всю коллекцию, но кое-что пристроить получится». Он записал на бумажке телефон. «При случае позвоните». «Благодарю вас, было бы очень кстати». «Ну а теперь вернемся к нашему делу. Кроме прочего, Руфь Адамовна завещала вам денежный вклад». Сошников протянул папку. «Здесь лежат необходимые документы, ступайте в банк, там все оформят». Забрав папку, Стерхова кивнула на такую же папку, лежавшую перед ним. «А что находится в этой?» «Документы на дом и земельный участок в поселке Комарова. В конверте найдете ключ». «Разрешите?» Она потянулась к папке и достала из конверта покрытый ржавчиной ключ. «Эдакий мастодонт», — с улыбкой прокомментировал адвокат. «В процессе оформления документов я побывал в Комарово и все осмотрел. Старая дача советских времен, крепкая, но запущенная. Территория не огорожена. Вам следует этим заняться?» «Странно», — задумчиво проронила Анна. «О ней тетя Руфь никогда не упоминала. У меня сложилось впечатление, что завещательница бывала там крайне редко», — деликатно заметил Сошников и поднялся со стула. «Впрочем, теперь это не имеет никакого значения». «Прошу извинить, у меня назначена еще одна встреча». Адвокат направился в прихожую. Там, натянув на себя мокрый плащ и надев шляпу, он откланялся и ушел. Стерхова заперла за ним дверь и вернулась в гостиную. Не присаживаясь, пересмотрела документы и вернула их в папки. Задумчиво, постояв у окна, оглядела характерный питерский двор-колодец, после чего целенаправленно зашагала к шкафам, в которых хранились театральные костюмы. Распахнув створки, она почувствовала запах пыли, краски и пота, который не смог выветриться за долгие годы хранения и не поддался одушкам, привязанным к штанге. Анна сразу же заметила розовое бальное платье с прикрепленной к нему цветочной шляпкой. В детстве она примеряла его чаще других, чувствуя себя прекрасной принцессой. Еще ей нравился турецкий костюм из золотой парчи, к которому прилагался тюрбан с фальшивыми изумрудами. Перебирая костюмы, Анна радовалась им, как старым друзьям. Внезапно сердце забилось, и ее пронзило горькое чувство потери. Белая рубашка с кружевным жабо и серый плащ с кроваво-красным подбоем напомнил тетушку Руфь. В этом костюме из спектакля «Сирано де Бержерак» она изображала в их постановке принца. Захлопнув створки шкафа, Анна вернулась в комнату и позвонила по номеру, который оставил ей Сошников. «Это музей?» «Совершенно верно. Музей театральных искусств», — ответил мужской голос. «Хочу поговорить с кем-то, кто занимается костюмами». «Соединяю вас с мемориально-вещевым фондом», — сказал абонент. Раздался щелчок переключения и зазвучала тихая музыка. Спустя несколько секунд музыка смолкла и ответила женщина. «Слушаю. Могу я предложить вам коллекцию театральных костюмов?» «Смотря каких». Голос женщины прозвучал предельно сдержанно. Они хранились в костюмерном цехе драматического театра Санкт-Петербурга. Среди них есть старые экземпляры. «Откуда вам это известно?» «Со слов моей тетушки». «Простите, что спрашиваю, но мне хотелось бы знать, как костюмы оказались у вашей родственницы. Она работала заведующей костюмерным цехом и после списания забирала домой самые ценные экземпляры». «Позвольте фамилию вашей тетушки?» – спросила женщина. «Ее фамилия Елизарова», – ответила Анна. «Боже мой, да кто же в питерском театральном мире не знает Руфи Адамовну Елизарову?» «К сожалению, она умерла». «Соболезную. Это невосполнимая потеря. Когда можно приехать и посмотреть коллекцию?» «Приезжайте завтра», – Анна продиктовала адрес и спросила. «Во сколько вас ждать?» «Если не возражаете, я перезвоню завтра утром, и мы уточним. Мне необходимо найти машину». «Зачем?» – удивилась Анна. «Чтобы вывести костюмы. Но вы их еще не видели. Зато я была знакома с Руфью Адамовной. Уверена, что ерунды она не хранила». «Как вас зовут?» – спросила Анна. «А я еще не сказала?» – смутилась женщина и представилась. «Светлана Михайловна Богомолова, заведующая мемориально-вещевым фондом музея. Я Анна Стерхова. Жду вашего звонка. Еще один вопрос, если можно». «Да-да, пожалуйста. В какую сумму вы оценили вашу коллекцию?» «Хочу подарить костюмы музею». «Господи!» – выдохнула Светлана Михайловна. «Прошу вас никому ничего не отдавать до моего приезда. Пообещайте». «Обещаю», – с улыбкой ответила Анна. Окончив разговор, прислушалась и ринулась в коридор. Убедившись, что не ошиблась, она вдруг поняла, что кто-то пытается снаружи открыть ключом дверь квартиры. «Кто там?» – крикнула Анна и в ответ услышала звук убегающих шагов.